Глава 11. Путь проклятых. Матерь Церковь учит о спасении души. Старик заставлял меня ходить на службу в кафедральный собор Лерпа почти каждое воскресенье. Я пробовал возражать, ведь в юном возрасте множество гораздо более интересных вещей, чем пребывание в храме. Спрашивал, зачем ночной крыси воцерковленность, о которой в соборе постоянно твердили святые отцы, и как совместить веру в Бога Отца и Бога Сына с почитанием Харуза. Лукаво улыбаясь, старик пояснял, что без Харуза не будет его магии, и тут же задавал вопрос, как обстояло со спасением души в древние времена, когда люди не слыхали о Святой Церкви. Я пытался ответить, но все, что приходило в голову, на поверку оказывалось очень неубедительным. Тогда старик советовал воспринимать службы как часть образования, где вместо зубрежки книг – песнопение священников. Истинным сыном Матери Церкви я так и не стал. Нет, я не отрекался от Бога Отца или Бога Сына, не проклинал Священное Писание. Но моя жизнь проходила почти без молитв. Я редко вспоминал о Боге, гораздо чаще о Харузе. А церковники называли его не иначе, как демоном из преисподней. Церковь говорила, что упоминание дьявольских имен в мыслях или вслух равно общению с чертом. Души таких людей прокляты, как проклята падшая душа Люцифера и его присных демонов, вурдалаков, оборотней, всей нечистой силы. Но до встречи с отцом Томасом, Велденом, инквизиторы мной не интересовались. А я мало кого посвящал в тайны воровской магии и уж совсем не произносил имени Харуза, если кто-нибудь был поблизости. Впал ли я в смертный грех, обращаясь к воровской магии полузабытого бога из прошлых веков? Проклята ли моя душа? А души жертв вампиров или верных долгу и присяге ратников, чьи мечи унесли жизни десятков врагов? Я не мог ответить на эти вопросы. И вряд ли когда-нибудь отыщу способ найти истину. Да и буду ли искать? Обычно жизнь не оставляет времени на высокие материи и толкает к приземленным решениям. Чаще всего нужно быстро действовать и не ломать голову над устоявшимся порядком вещей. В Загорье каждый знает, что укушенный вампиром или раненый когтями и клыками иной нежити обречен на превращение в упыря. Либо он найдет упокоение и обретет спасение своей проклятой души в лоне церкви, а лучше всего спасают души инквизиторы из аббатства Маунт. Если судить по набожности горцев, позиции конгрегации Вселенской Инквизиции в Сумеречии куда сильнее, чем в остальных частях Большого Арнора, не говоря о колониях. Инквизиторов боялись и ненавидели. Скорее, по старой памяти, ведь уже сотню лет их окружала лишь кровавая слава былого. А дела нынешние были почти незаметны. Глупо отрицать людскую неприязнь к Красным Крестам, но только не к северу от Долгого Хребта. За горами инквизиторов не воспринимали как неизбежное зло. У них действительно искали спасение душ несчастных родственников или товарищей. Даже Акон решительно отказывался предпринимать что-либо для вызволения Фосса, пока думал, что бывший наемник стал жертвой вампира. Проклятые души доставлялись в аббатство Маунт, располагавшееся в дневном переходе на юго-восток от Бранда. Человек с проклятой душой никогда не возвращался из аббатства. Толстяк рассказывал, что ни родственникам, ни друзьям, ни за какие деньги не дозволялось видеться с угодившим в Маунт. Многие шли туда добровольно. Для меня это было абсолютно непостижимо. Трудно, даже невозможно представить, что по собственной воле можно отправиться в тюрьму до конца своих дней. А Рой говорил об этом совершенно спокойно. В словах толстяка даже послышалась толика благодарности, когда он упомянул, что инквизиторы иногда зовут родню на похороны упокоившихся в стенах аббатства. Горцы не понаслышке знали, что такое нежить, и проявляли полную покорность церкви. Я изредка косился на Роя, пытался заглянуть в его душу. Поднимет ли он руку на церковников, когда дело дойдет до освобождения Ольвера? Толстяк не проявлял малодушия, и я практически уверился в нем. Тем более, что после долгой скачки в седле мне стало не до размышлений об Акне. Рой купил двух жеребцов, Высокие, крепкие кони спокойно выдержали трехчасовой бег рысью, чего не скажешь обо мне. Я спрыгнул на землю, едва лошадей пустили шагом, чтобы не загнать, и теперь с большим удовольствием шел пешком. Рой предпочел остаться в седле. «Собрался на своих двоих всю дорогу топать», — ехидно кривясь поинтересовался толстяк. Выглядел он свежо и бодро. Не скажешь, что скачка доставила ему видимые неудобства. Гляди, через час снова пустимся рысью. Кони как раз отдохнут. Я выругался, что вызвало у Роя новый приступ веселья. «Когда мы их нагоним?» — спросил, перебивая смех, горца. После столь долгой тряски в седле рожа у меня должна была быть кислой. Погоня — отнюдь неразмеренный ход купеческого каравана. Спина и зад ужасно ныли, словно это я тащил на плечах коня, а не наоборот. И много ли вооруженных головорезов сопровождает инквизиторов? Рой посерьезнел. «Какая охрана будет, не знаю. По времени расклад такой». Он молчал, едва шевеля губами, и думал. Горец считал в уме. «Ноябрь, считай, кончился. В 5 часов пополудни стемнеет. К этому времени они должны прибыть в Маунт», — произнес Рой. «Мы покинули Брант в 10:00. Через 2 или 3 часа нагоним. У нас почти не будет времени, чтобы укрыться где-нибудь до темноты. Продолжим ехать ночью». Акон помрачнел. Порыв осеннего ветра нагнал холода. Я поежился и плотнее закутался в шерстяной плащ. Свинцовые тучи тяжело нависали над головами. В воздухе ощущалась зима. Чувствовалось, что скоро пойдет снег, но лишь бы не сегодня. Без мороза дорога быстро превратится в грязевую кашу. Мы увязнем и не сможем догнать инквизиторов. Хотя и без распутицы дела обстояли не лучшим образом. Мы встретим эту ночь под открытым небом, что в Загорье смертельно опасно. Возможно, Рой был прав, когда говорил, что надо сначала все обдумать, а потом уже вытаскивать фосы из стен аббатства, а не бросаться в погоню. День, два или даже месяц ничего не решат. Я хотел было сказать ему об этом, да оставил соображение при себе. Пустое. Нет смысла возвращаться. За спиной поднятый на уши Бранд, там и еще 2 беглецов. Потеряли шрама и, как стало ясно теперь, опрометчиво кинулись в погоню. Мне казалось, что Рой думает в эти минуты о том же. Толстяк шептал сквернословие и хмуро смотрел на деревья. Я невесело оглядывался на чащи по обе стороны от дороги. Лес из сосен и елей вперемешку с голыми березами и осинами вплотную подступал к узкой проселочной дороге в 2 колеи. Безветренная тишина. Я поймал себя на ощущении, что придавлен безысходностью. Единственную дорогу, которая вела к аббатству, Акон назвал путем проклятых. Практически безлюдной она была полной противоположностью торговым трактам. Загорья, вокруг которых чаще вырубали на десятки шагов. Там кипела жизнь. Здесь мы оказались одни. Изредка наш путь пересекали такие же узкие дороги, иногда лесные тропы, и ни одного людского дома окрест. «Куда отправимся, когда отобьем Фосса?» — спросил я. «К Манроку, как и уговаривались. Стоянка его рода к северо-востоку от здешних краев, на границе с запустением. В 7 днях пути от Бранда, если ехать на телеге. Там рядом имеется местечко Дарнок. То ли большая деревня, то ли городок, впрочем, неважно». Бросив взгляд на небо, Рой принялся набивать табаком трубку с коротким, толстым под стать себе мундштуком. «Просто запомни это название. В Дарноке в любой таверне узнаешь, как добраться до Морока». «Неделя пути», — пробормотал я. «И еще эту ночь пережить». Перспектива провести ночь на лесной дороге беспокоила меня гораздо больше, чем нападение на инквизиторскую стражу. Краем глаза уловил движение слева от себя. Это Рой непроизвольно проверил, как скользит в ножнах короткий горский меч. «Крышу до глубокой ночи найдем. Места здесь не столь безлюдны, как кажется», — произнес спутник. «Надеешься или знаешь?» «Знаю», — с уверенностью сказал толстяк, выпуская первое колечко дыма. «Как у всякого монастыря вблизи аббатства Маунт множество сел и хуторов. Отыщем, где укрыться или даже передать погоню. Слово старого контрабандиста». Толстяк подмигнул и вдруг замурлыкал похабную песенку. «Поди, не врет». Я немного успокоился. Темнота, которая к вечеру накроет округу, являлась самым слабым звеном в нашем, с позволения сказать, плане. Однако выясняется, что не столь уж и плохи наши дела. Я едва удержался от предложения снова пустить коней вскачь. Нужно скорее нагнать Фосса. «Они!» — негромко воскликнул Рой и одернул поводья жеребца, вмиг переводя его на медленную рысь. Я управился с лошадью не столь ловко. Мой конь недовольно захрапел и, тряхнув мордой, зло покосился на седока. Мы проскакали примерно 2 часа и снова пустили коней рысью. На последнем участке пути дорога немного расширилась, больше не петляла веревкой и часто шла прямыми отрезками. Справа и слева от колеи даже появлялись вырубки. Только по-прежнему не видно было ни случайных путников, ни каких-либо селений. Горец сквернословил, не переставая. Аббатство совсем рядом. Но мы, наконец, увидели нашу цель. Впереди на расстоянии 100 шагов неспешно двигалась крытая повозка с парой лошадок в упряжи. А за ней ехали 2 всадника, вооруженных мечами и луками. Типичные горские куртки и шаровары выдавали купеческую стражу. Однако это был не торговец. На серой ткани тента красной краской был нарисован большой крест. — Пистоли заряжены? — зачем-то хрипло переспросил Рой. Его голос был напряжен. Я кивнул. Мы уговорились, что пистоли будут у меня. Догоняем повозку. Я нацеливаю оружие на конвоиров. Потом скручиваем охранников их же ремнями. Тоже делаем с монахами, что должны находиться в телеге. Завязываем им глаза тряпками и, освободив фасата, катим подальше от аббатства. Потом, по уверению Роя, он найдет людей, которые доставят пленников к стенам Маунта, когда уляжется волна поисков пропавших инквизиторов. Рой настаивал на том, чтобы кровь не проливать. Он явно обрадовался, когда обнаружилось, что конвоиров всего 2. Я в спор не вступал. Однако принятое решение не выглядело разумным. Ну что ж, без крови, значит, без крови. Я вор, а не убийца. Зато убедился в верности утренних подозрений. Акон не желал поднимать руку на церковников. Только как бы мы повязали охрану, окажись в ней 10 человек? Вопрос повиснуть в воздухе не успел, потому что мы пришпорили лошадей. Толстяк двигался в нескольких шагах позади меня, чтобы ненароком не навести стражников на ненужные мысли. А они вели себя совершенно беззаботно. Увлеченно обсуждали что-то, не смотрели по сторонам, даже не обернулись, хотя не могли не слышать за спинами топота копыт. Я вплотную приблизился к охранникам. До них оставалось не более 6-7 футов. Ехавший по правую сторону оглянулся, осмотрел меня без какого-либо интереса и вернулся к болтовне со своим напарником. Телега мирно и размеренно скрипела колесами. Я бросил взгляд на толстяка. Рой кивнул мне и наполовину вытащил из ножен клинок. Глубоко выдохнув, я отпустил поводья, выхватил из-за пояса 2 пистоля и нацелил их в спины конвоиров. В следующее мгновение длинная стрела вонзилась в шею охранника, который только что равнодушно оглядывался. Из пробитой артерии ударил алый фонтан. Убитый упал на загривок своего коня. А я вдруг понял, что миг назад уловил летящий свист и вибрацию воздуха у щеки. Стрела прошла в паре дюймов от моей головы. Я выстрелил во 2-го конвоира. Стремительно понесшиеся события заставили нажать на спусковой крючок пистоля помимо моей воли. 2-й охранник кулем свалился на землю. 1 нога запуталась в стременах, и испуганная лошадь понеслась вперед по дороге, волоча за собой мертвое тело. Конь 1-го убитого со всадником на спине поскакал по направлению к аббатству. «Возницу!» — раздался крик Роя. Шпоры чересчур сильно ударили в бока и пустили жеребца в галоп. Я судорожно вцепился 1 рукой в поводье, отбросил в сторону разряженное оружие. Уже через несколько шагов осадил коня и едва не полетел через его голову. Но остановить жеребца удалось. Повозка тоже остановилась. На меня уставились 2. Совсем юный, перепуганный, бледный инквизитор и монастырский служка с длинным прутом хлыстом в руках. Из-под шапки крестьянина в беспорядке выбивались длинные седые пряди. Но мужик был еще крепок и широк в плечах. Он недобрый, почти безбоязненно смотрел на меня. Я направил пистоль в их сторону и для наглядности качнул дулом сначала на служку, потом на монаха. Угрожать или приказывать не стал. Пытаясь совладать с конем, сбил дыхание и теперь мог выдавить из себя лишь сиплый выдох. Не сводя глаз с возницы инквизитора, Я отчаянно пытался успокоить возбужденного рысака, который перетаптывался на месте и все норовил крутануться. После попадания стрелы в первого конвоира и моего выстрела минуло не более 10 ударов сердца. Дьявол! Откуда взялся неизвестный лучник? Он где-то рядом. По дороге со стороны Бранда неспешно ступала пара лошадей с крайне приметными всадниками. Барамот и его раб Крик. Я с удивлением воззрился на них, забыв и про пленников, и про своего жеребца, отчего рысаку все-таки удалось обернуться вокруг своего хвоста. Рой направил своего коня навстречу нежданным гостям. Он легко управлял конем с помощью коленей и стремян. В руках горец сжимал меч и кинжал. Выражение лица Роя было недобрым. Гном, напротив, приветливо махнул Акону и сказал что-то рабу. Внешний эльф никак не отреагировал на сказанное. Поперек его седла лежал лук с наложенной на тетиву стрелой. Ее наконечник смотрел на толстяка. Непроницаемое лицо эльфа не предвещало ничего хорошего. За плечами перворожденного был приторочен колчан со стрелами. — Вы оба! — бросил я. — Живо с телеги! Юный инквизитор молнией спрыгнул на обочину. Мужик медлил. Он упрямо, с вызовом смотрел на меня. Наверное, где-то кистень припрятан. Я демонстративно направил ствол пистоля между его глаз. Не до сантиментов. «Давай без глупостей», — сказал излюбленную фразу дорожных грабителей. «Слушай его, ради всего святого!» — взмолился монашек, схватив за рукав видавшего виды крестьянского кафтана и едва ли не силой стащил возницу на землю. «Теперь идите! Медленно идите!» Я ткнул дулом в сторону прибывших всадников. Рой и гном с эльфом сближались с видом бойцов на ринге. На сей раз меня послушались беспрекословно. Как только они отступили от телеги, я покинул седло, переложил рукоять пистоля в левую ладонь, обнажил браки Марты и последовал за пленниками, укрываясь за их спинами, словно за щитом. Пускай меткость эльфийских стрел испытают сначала они. Откровенная низость моих действий совершенно не беспокоила. На кону жизнь и смерть. А церковник и служка для меня никто. Обретя неожиданную свободу, мой жеребец победно заржал и рванул в сторону. Я не привязал поводья к телеге. Но было не до него. А близость смерти помогла отринуть возникшую досаду. — Эй, Рой! — раздался бас гнома. — Это же мы! Вы нам на помощь пришли! Барамут снова помахал рукой и разъявил бородатый рот в подобии улыбки. Да при этом отстегнул от ремня на крупе лошади клевец с изогнутым к низу клювом и топорищем длиной с руку. Эльф застыл в прежнем положении. Стрела также лежала на тетиве. Я шел вперед за живыми щитами. Инквизитор тихонечко подвывал и бормотал молитву. Мужик молча передвигал ногами. Жеребец горца медленно ступал к Барамуду. В 20 футах от него Акон остановил коня. Крик и Барамут тоже замерли и безмолвно наблюдали за моими пленниками, пока те не поравнялись с конем Роя. Сейчас прольется кровь, и я шкурой чувствовал, что кровь потечет наша. Мы не доберемся до эльфа быстрее, чем он выпустит несколько стрел, если только не снять перворожденного из пистоля первым. Я покрепче сжал отполированную рукоять. Если верить легендам, эльф продырявит меня насквозь, прежде чем надавлю на спусковой крючок. Остается надеяться, что щит из двух тел даст мне шанс. Я старался не гадать. Смутят ли пленники эльфа и замешкается ли тот на мгновение, выцеливая меня, или перворожденный сразу засядет в них стрелы, чтобы потом продырявить мою шкуру. К дьяволу все мысли. — Рой, узнаешь нас? — опять попробовал заговорить Барамут. Улыбка сползла с широкого лица гнома. Он метал взгляд то на горца, то в мою сторону. — Узнаю. На дорогу упала гнетущая тишина. Затих даже инквизитор. Я улавливал только собственное неровное дыхание и лошадиное похрапывание. Конь эльфа выглядел очень плохо. Разгоряченные животные в мыле. Лошадь неожиданно громко и хрипло засипела, отчаянно заржала. Задние ноги подкосились, конь начал заваливаться на землю. Из ноздрей загнанного до смерти животного потекла бурая жидкость. Эльф покачнулся в седле и вдруг резко поднял лук. Я выстрелил. Дьявол вырвался у меня. Промазал. Я понял, что пуля пролетит мимо, еще до нажатия крючка. Но не смог остановить выстрел. Я видел, как Крик отпустил тетиву и с невероятной скоростью потянулся за второй стрелой. Инквизитор и крестьянин рухнули передо мной без единого звука. Эльф бил точно в сердце. Третий раз положить стрелу он не успел, иначе оказался бы придавлен собственной лошадью. Крик ловко выпрыгнул из стремян и с кошачьей грацией откатился на 3 шага от бьющегося в агонии коня. Я рванул к эльфу, чтобы прикончить его клинком, пока он снова не выпустил стрелу. В ушах гремело эхо пистольного выстрела. Навстречу понеслась лошадь гнома. «В сторону!» — заорал Рой. Я легко отскочил, избегая копыт гномья у жеребца. Конь Баромода блестел от пота и тоже тяжело хрипел. Жеребец вдруг пронзительно заржал и встал на дыбы, выбрасывая гнома из седла. Горец метнул кинжал, и лезвие вонзилось в бедро лошади по рукоять. Сам толстяк спешился. Своего коня он держал под усы, прикрываясь им от эльфа. Баромод поднялся на ноги разъяренный горой, с клевцом и одноручной секирой. Его конь умчался. Гном бешено вращал глазами, с его уст на незнакомом языке несся поток брани. С оголенным кинжалом и бракемардом в руках я шагнул ему навстречу. Рой тоже двинулся к нему, по-прежнему держа между собой и эльфом коня. Перворожденный натянул тетиву. Граненый наконечник стрелы хищно блеснул. Однако крик не стрелял. Эльф вертел головой и кивал на изгиб дороги со стороны Бранда. К нам неслась 1,5 десятка всадников. Тюремная стража. Раздались 3 хлопка. Пальнули из кавалерийских аркебуз. Все пули прошли мимо. Сотни шагов очень непросто попасть из такого оружия. Зато их намерения стали предельно ясны. Они мчались убивать нас. «Баромут!» — что было силой, прокричал Акон. «Бьем стражу! После разбираемся между собой!» Гном зарычал, скрестил над головой секиру и клевец и повернулся к взъерошенной бородой к всадникам. Развернувшись на каблуках, эльф пустил в стражников первую стрелу.